«А ты чего мужчину своего бросила у стойки?» — вздёрнула бровь Настя, многозначительно улыбаясь. Сегодня она была будто бы собранной на свидание. Топ, подчеркивающий красивую, хоть и искусственную грудь. Пиджак, который не мешал топу делать свое дело. Короткая юбка и высокие сапоги. Лицо при полном пара 9 она вроде бы с кем-то встречалась, но я не интересовалась особо. «Он тебя, кажется, бросать очень не хотел», — заметила Лена, поглядывая в сторону барной стойки. «Это мой водитель», — сообщила я, усаживаясь за стол. «Давно ждете? «Водитель?» — проигнорировала вопрос Настя, округляя глаза. «Чёрт! Сколько вы ему платите? Я заплачу в 2 раза больше и угоню нахрен». «Ну, он свободен выбирать». «Ты шутишь?» — сузила Настя на мне глаза. «Чего бы он за тобой приперся сюда? Дуришь нам голову, Аль? Он не может быть водителем и свободным тем более». «Кофе выпить он приперся, пока мы сидим», — скептически сообщила я. «Ну и, видимо, выслушать твое предложение». «Кофе можно было выпить где угодно, а он с тебя взгляда не сводил, пока ты к столу шла». Настя неприкрыто пялилась на Богдана, игнорируя всякие приличия. «Ты с ним спишь, я надеюсь?» «Мы будем сегодня обсуждать планы по расходам фонда на ближайший месяц», — поинтересовалась я раздраженно. «Если не спишь, то я его забираю», — припечатала Настя. «Может, с тобой поработаем?» — повернулась я к Лене. «Может», — усмехнулась она. «Я все равно тут опоздала, раз Настя настроена так по-боевому». «Ты с ним спишь?» — повторила вопрос Настя. «Нет», — возмущенно процедила я. «Тебе не кажется, что это перебор?» У меня заколотилось сердце в груди, как и всегда, когда делаешь что-то неожиданное для себя. Но для Насти это все было неважно. Она пёрла напролом. «Могу подойти познакомиться?» «Он не согласится все равно». «Да ладно, Аль, простой водитель», — усмехнулась она азартно. «Он не простой, он мой водитель». «Давай проверим». У меня спёрло в груди от возмущения, но я только беспомощно проследила, как она поднялась и направилась к Богдану, встряхнув шикарные светлые локоны. «Не обращай внимания, Аль», — покачала головой Лена, глядя ей вслед. «От нее сегодня Дамир ушел. Я все думала, когда ж ее сорвет. И вот». «Богдан вообще не тот, с кем стоит срываться». Ну, сама напросилась. И я отвернулась, доставая ноутбук из сумки. «Вы обсудили уже что-нибудь? Есть новые статьи затрат?» «Нет, обсуждали Дамир. Кажется, Настя сегодня вообще не сможет работать. Этот Дамир — козёл. Кажется, я тоже не смогу думать о делах. Меня заполнило раздражением до самых кончиков ушей. Эти аж нагрелись. Стало тошно от самой себя. Меня будто вывели со сцены, где я играла главную роль, и усадили в зале. А вместо меня взошла Настя. И теперь я должна смотреть пьесу уже в главной роли с ней. Смотреть и учиться. Я же не собиралась позволять ей переть на Богдана, но... позволила. Да, Богдан ей, скорее всего, даст отворот-поворот. Но это должна была быть я. А он вблизи еще лучше. Послышалась позади довольная. И Настя вернулась за столик, победно сияя. «И?» — вздернула бровь Лена. «На работу он ко мне не хочет. Мужик он в этом плане верный», — сообщила Настя, откидываясь на спинку кресла. «Но поужинать договорились». «О, как!» — усмехнулась Лена восхищенно. «А мне стало настолько дерьмово, что я едва не поднялась и не ушла. Будто брошенная девушка. Смешно. Богдан не мой мужчина. Он вправе встречаться с кем угодно. Но то, как именно Настя его добилась, открыто пренебрегая моим несогласием и ни во что не ставя, неужели я настолько ничего из себя не представляю? «Аль, все нормально?» Как ни в чем не бывало, поинтересовалась Настя, трогая меня за плечо. «Нормально», — безжизненно выдохнула я, бегая взглядом. «Но я правда очень спешу. Давайте займемся работой». Дышать становилось тяжело, я будто вязла в какой-то жиже. Хоть это был всего лишь полумрак ресторана. «Да, мы готовы сделать заказ», — послышался голос официанта, будто через толщу воды. а я только открывала рот, как рыба, но ничего не могла сказать. «Давайте без меня», — вдруг сообщила Настя и поднялась. «Мне надо домой привести себя в порядок. Богдан заедет в 10». Она сгребла сумочку и, бросив нам воздушный поцелуй, направилась к выходу из ресторана. «Лен, я больше не буду этим заниматься». Наконец выдавила я и сделала глубокий вдох, восстанавливая дыхание. Перевела на меня взгляд Лена. «Подберу кандидатуру вместо себя. А у меня больше нет времени на это». «Аль, у всех бывают тяжелые времена». «Ну, сорвалась Настя. Пусть расслабится. Мы и без нее можем». «Не можем», — отрезала я и посмотрела на Лену прямолинейно. Мы договаривались втроем обсуждать все и согласовывать. Меня не устраивает открытое пренебрежение моим временем. «Ты взъелась, что Настя твоего Богдана сняла?» — закатила Лена глаза, усмехаясь. «Может, тебе самой хотелось?» Я опешила от такого поворота, но молча встала под презрительным взглядом Лены, сложила ноутбук обратно в сумку и направилась к выходу. Мимо Богдана пролетела пулей, но он этого будто ждал. «Горжусь тобой, Алина», — сообщил на полном серьезе, непринужденно догнав меня в коридоре. «Ты хотел сказать с собой?» — бросила я, не глядя. «Тобой? И все больше? Что ты имеешь в виду?» — вспылила я, останавливаясь. Хотелось двинуть Богдану меж глаз. «Ты бросила этих квочек, с которыми вынуждена была решать чужие ненужные тебе дела», — спокойно объяснил он мне, с интересом глядя в лицо. «С чего ты взял?» — опешила я, припоминая расстояние, которое нас разделяло с ним в ресторане. «Откуда? Я на тебя определенно хорошо влияю», — улыбнулся он и кивнул мне следовать за ним. «Поехали квартиры смотреть». И уверенно зашагал вперед, точно зная, что я последую за ним. Но бежать не стал, позволил мне его догнать. «Тебе же нужно собираться на встречу с Настей», — напомнила я, поравнявшись с ним. «Мне не нужен тайм-менеджер», — отрезал он, оглядываясь на какую-то блондинку, прошедшую мимо. «А ты слишком хороша для такой вакансии». Бесила. «Значит, для вакансии я хороша, но чтобы в моем присутствии чужие задницы рассматривать тут подкачало». «У меня нет настроения с тобой ездить по квартирам», — возразила я раздраженно и зашагала вперед. «В другой раз. Поехали домой». Как и когда он меня схватил под руку, понять я не успела. Обнаружила только, что уже хлопнулась по инерции в широкую грудь Богдана и глупо моргая, глядя на него, задрав голову. Нет, я видела, что Богдан высокий, но не с такого ракурса. Пусть он Насте шею заклинит, когда она будет на него пялиться. «Алина Марковна», — хмуро зарычал Богдан, склоняясь к самому лицу. «Что ты мечешься? Какое тебе дело, куда я там еду после работы на тебя? Наметила перемены в своей жизни, действуй. Не позволяй проходящим мимо мужикам портить тебе настроение и препятствовать достижению целей». То ли от такой пламенной речи, то ли свет какой-то попал Богдану в глаза, но те вдруг вспыхнули на мгновение, и я тряхнула головой, смаргивая. Но кураж только вырос. Мне не понравилось, как Настя наплевала на деловую встречу и включила озабоченную самку. В груди вспыхнул адреналиновый пожар, но я не отступила. И проходящие мужики тут ни при чем. Это мое дело — решать, когда и куда ехать. И хватит меня. Вот это все. Он усмехнулся. «Вот это все. «Ну что ты меня будто дрессируешь?» — всплеснула я руками. «Я не на тренинге, а ты мне не коуч». «Что?» — поморщился он недоуменно. «А ну, доставай свою мобилку и тыкай мне в адрес, а то поедешь у меня в багажнике. Мы едем смотреть квартиру». И он снова подхватил меня под руку, и теперь мне уже пришлось бежать с ним рядом. «Богдан!» — взывала я. «Богдан, черт тебя дери! Я не успеваю!» Но тут он резко затормозил, и я сама влетела ему в руки, взвизгнув. Он подхватил меня на руки и изящно закинул на плечо, позволяя схватиться за его шею. Народ в торговом центре возликовал. Кто-то зааплодировал, полетели ободряющие возгласы, типа «так ее мужик». Богдан меня не слушал. Целеустремленно шагал через торговый центр, а я жмурилась от стыда, закрывая свободной рукой лицо, Кажется, нас даже кто-то снимал на телефон. «Если я с тобой появлюсь в каких-нибудь сводках», — начала я гневно в полумраке парковки. «Адрес: Алина Марковна», — перебил Богдан, ставя меня перед машиной. «У меня назначена встреча с собственником двух квартир в одном доме через час». Принялась я поправлять костюм и волосы. «Отлично, как раз успеваем». Довольно заключил он и открыл передо мной дверь. Гад, ну как же хотелось постучать в его грудь с хорошим замахом. Но вместо этого я вымученно откинулась на спинку кресла, чувствуя, как внутри все сжимается от чувства вины перед мамой. Она на меня рассчитывает, а я квартиру ищу. Настю с Леной послала подальше. Наврала, что у меня есть мужчина. «Так, а что за дела у тебя были с этими квочками?» — поинтересовался Богдан непринужденно, когда мы выехали с парковки. Мне захотелось напомнить, что с одной из квочек он идет на свидание, но вовремя закусила щеки. «Я же говорила, это дела маминого благотворительного фонда». Поморщилась я и добавила неуверенно. «Не мои». Меня ждал неприятный разговор с мамой. Но я доведу это все до конца. Найду замену и буду контролировать выполнение обязанностей. Но сама встречаться с этими... квочками. Я не буду. «Главное, почаще себе это напоминай», — вставил Богдан, — «что чужие дела не твои». «Слушай, а ты...» — снова взвинтилась я. «Ты так уверенно раздаешь советы, как мне жить, что делать. А сам?» «Что сам?» «Расскажи о себе. Откуда ты такой взялся? И вот только не прикрывайся работой. Не вижу проблемы». «Что тебе интересно?» Вроде бы непринужденно поинтересовался Богдан. Делая вид, что все его внимание требуется дороге, и разговор свернул в неинтересное для него русло. «Ты не хочешь говорить о себе? Нечем гордиться?» «Нечем». Вдруг признался он спокойно. «Я так и думала. Учат и указывают делать обычно те, кто сам не следует своим советам и вообще не очень». Он беззлобно усмехнулся. «Всё так». «Ну перестань, а...» Вспылила я и стукнула его в плечо. «Хватит себя вести со мной, как с дурой». «Ты не дура», — серьезно возразил он. «Ты просто удобная для всех. Для мамы, квочек, братца твоего и покойного отчима». «А ты?» — напомнила я. «Я». Он вздохнул. «Не знаю я, что тебе сказать». «Брось. На тебя так и вешаются женщины и теряют головы за считанные минуты. Ты собираешь фан-клубы в любом месте, где появляешься, с порога. А тебе сразу говорят все и в каждом углу». Он повернул ко мне голову и наградил таким взглядом, будто я все же безнадежная идиотка. Но почему-то было не обидно. Я чувствовала, что била в цели, и это давало смелости. «И нечего сказать?» — победно усмехнулась я. «Я живу один», — медленно начал он, — «за городом. У меня есть мотоцикл, один лучший друг и криминальное прошлое за плечами, от которого я хочу избавиться». «Насколько криминальное?» — насторожилась я. «В резюме я такого не помню». «Настолько, что я даже сидел в тюрьме. Работа на тебя — мое задание после досрочного освобождения. Если справлюсь, меня освободят окончательно». Я замерла, пялясь на его серьезный мужественный профиль. «Ты все же считаешь меня дурой, да?» Разочарованно вздохнула я. «Ты не мог придумать что-то более эффектное?» «Я не считаю тебя дурой», — раздраженно повторил он. «Ну да», — напыжилась я. «Что еще?» Еще я оборотень и медведь во второй ипостаси. Поэтому ко мне и липнут женщины. Это врожденное притяжение». Я прыснула. Раздражение на его издевательство схлынуло. «Дурак ты, Богдан, а не оборотень», — фыркнула я. «И это не смешно вовсе. Перестань смеяться». «Я не смеюсь, я рычу на тебя», — улыбался он. «Ты безнадёжна, Алина». «У нас много общего», — веселилась я. «Медведь. Ну и дурак. А почему медведь, Богдан?» «Так вышло». Пожалуй, он плечами скались. «Ну, по тебе видно, действительно. Такой здоровый. Ты мед любишь? А то. И сгущенку? Особенно». «Я скажу Насте, пусть захватит. Вот она удивится», — хохотала я. «Слушай, а может, мне сгонять за сгущенкой? И ты никуда не поедешь?» Он помрачнел. «Тебе даже за сгущенкой не надо гонять», — заметил мрачно, переставая улыбаться. «Приехали».